Глава 21. «Братан!» — взревел тощий и помчался к побитому парню, следом за ним побежал и толстяк. «В порядке. Просто сознание потерял». Облегченно выдохнув, сказал тощий и грозно посмотрел на Тео. «И что ты так смотришь? Или скажешь, что бой был нечестным?» — сказал Тео, смотря на парочку леденящим взглядом. «Нет. Ты честно победил. Свидетелей тут полно», — опустив голову, ответил парень. После слов тощего Волков осмотрелся и малость прифигел. В пылу сражения он не мог себе позволить отвлечься, а теперь осознал, что стоило им выбрать более уединенное место. Вокруг них собралась немалая толпа зевак. Некоторые так вообще на телефон все снимали. «Лиз, Даш, пойдемте внутрь». В ответ девушки молча кивнули и направились в пельменную, где их поджидала маленькая официантка. «Спасибо, что хоть не в заведении дрались. Вторые порции поданы. Приятного аппетита. И если вам нужна медицинская помощь, то у меня есть аптечка». «Нет, спасибо, все хорошо», — улыбаясь, ответил парень с несколькими трещинами в ребрах. Сейчас он вливал в сердце очищенную красную манну, дабы ускорить заживление, а сами ребра зафиксировал магией земли. Лекарства ему сейчас только навредят. Однако на это ушла куча манны. Недооценил он мелкого засранца. «Ну, смотри у меня. Если вдруг к моему заведению приедет скорая, я навеки повышу для тебя цены в полтора, нет, в два раза», — показав два пальца, заявила маленькая милая девушка. «Хоть в три. Обещаю, проблем не будет», — с полуулыбкой на лице ответил парень, что желал побыстрее присесть. Компания приступила к пельменям. Парень мирно наслаждался вкусной едой, а девчата щебетали, обсуждая бой мальчиков. Но вскоре тихая атмосфера пропала. В заведении стало очень шумно. Бой студентов стал неплохой рекламой для пельменной. Если уж туда аристократы ходят, то там гарантированно вкусно. Именно такое мнение витало в сети. «Ох, и куда ж мне потратить столько денег-то?» Оторвавшись от еды, пробормотала девушка и, поправив свои длинные синие волосы, продолжила истреблять ароматно пахнущие пельмени с морепродуктами. «Кстати, да». Парень протянул телефон вперед. Лиза же сделала недоумевающую мордочку, мол, что тебе надобно, старче? Но после того, как получила от Даши пальцем в бок, смиренно протянула свое устройство, и через несколько мгновений Тео получил сообщение о переводе. «А я получила Ванин телефончик», — заявила девушка, показывая экран телефона своей подруге, а потом хитро посмотрела на парня. «Ты же не против, если я иногда буду звонить?» «Буду только рад», — улыбнулся парень, понимая, что та провоцирует свою подругу, что без энтузиазма ковырялась ложкой в кастрюльке. «Только зачем ей это?» Однако, учитывая ее характер, Тео мог предположить, что той просто нравится дразнить подругу. «Даш, я был бы рад, если бы у меня был и твой номер», — сказал парень и протянул свой телефон. Девушка подняла голову и посмотрела красивыми синими глазками с вертикальными зрачками на телефон, потом на парня. Сейчас в ее голове был хаос. Инстинкты заставляли увидеть в нем сильного самца. Но разум говорил, что он простой человек. Есть, конечно, шанс, что он пробудится, но он невелик. А она — наследница древнего рода. Если у нее не будет потомства, вместе с ней вымрет и род с историей в 2500 лет. «Ну, я ж не собираюсь прыгать к нему в постель или встречаться с ним», — подумала девушка и поднесла свой телефон, обменявшись номерами. «И теперь, когда у тебя есть наши телефоны, мы будем ждать приглашения на обед», — радостно заявила синеволосая проглотка. «Лиз, тебе же недавно выдали деньги на карманные расходы. Зачем тебе выпрашивать халявный обед?» Хлопнув ладонью по лицу, спросила Даша. «Ха-ха-ха, а я на нуле!» Гордо заявила нищая богатейка и посмотрела на Тео. «Мне сказали, что я невозможная транжира, и велели учиться грамотно расходовать деньги. Потому выделяют лишь по 30 тысяч в месяц. 30? Тебе снова увеличили карманные? И сегодня только 6-е число, а ты уже потратила 30 000? Чуть ли не прокричала побледневшая от шока девушка, таращась на улыбающуюся подругу. Хорошая машина среднего класса стоит 100 000, а ее подруга тратит 30 меньше, чем за неделю. Даже Тео удивился. Он в месяц получал всего 200 рублей. Ну, позавчера я весь вечер сидела в интернете и заказала немножечко вещей. Боже, ты неисправима. Дарья откинулась на спинку дивана и посмотрела в потолок. Заставила меня волноваться и переживать, а сама гадина такая. Использовала и меня, и его в своих хитрых интригах по набиванию своего живота бесплатной едой. Как она может быть такой бестолочью? Пронеслось в ее голове. Хе-хе! Лиза лишь кивнула. На ее лице не было ни раскаяния, ни вины, ничего. Лишь довольная улыбка. «Кстати, Вань, а ты круто уделал Кирилла, а он как-никак 12-го ранга. Как тебе удалось?» «Лиза!» «Все в порядке», — улыбнувшись Даше, сказал парень и перевел взгляд на ее подругу. «Этот Кирилл был плохо обучен, вот и все. Пока одаренный не развил энергетическую броню, он уязвим к ударам. А учитывая разницу в наших габаритах и опыте, мои удары для него были куда более болезненны». «Вот даже как! Ну, я в драках и единоборствах ничего не понимаю, потому поверю на слово. Ну, а честно говоря, я еще не слышала, чтобы обычный простой студент побеждал одаренного на стадии становления. Другое дело, обученный взрослый, но студент...» — задумалась синеволосая девушка. «Отстань от него. Из-за тебя, между прочим, Ваня нажил себе врага. И, кстати...» Девушка замолкла и вновь посмотрела на парня. «Я ведь видела, как он ударил тебя. Ты точно в порядке?» «Конечно. Мазью от ушибов помажу, и утром буду как огурчик. Не переживай», — ответил парень, которому было приятно беспокойство такой красивой девушки с очень приятным характером. Да и не мог он сказать, что ребра практически сломаны. Тогда свидание, если это можно так назвать, накроется медным тазом. А ему было выгодно, чтобы оно продлилось как можно дольше. Время — это мана. «Мне очень приятно, что за меня переживает такая очаровательная девушка», — улыбаясь, сказал парень и покосился на счастливую Лизу, истребляющую пельмени в огромных количествах. «Не то что некоторые. И главное, как у нее все это умещается-то?» «Спасибо». Даша немного засмущалась неожиданному комплименту. Хоть она и привыкла к ним с самого детства, но тут самое важное, кто именно их говорит и как. «У Лизы бездонный желудок. Я даже знаю, куда все уходит». Даша перевела взгляд на два больших арбуза 4-го размера, а потом чуть ниже, на не менее крупную попу. Тео проследил за взглядом девушки и мысленно с ней согласился, но вслух, конечно же, не сказал. Лиза же все пропустила мимо ушей, со счастливой мордашкой поглощая, по ее сугубо личному мнению, пищу богов. «Мне пельмени, кстати, очень понравились. Не думал, что будет настолько вкусно», — заявил парень, вернувшись к еде. «Вы, кстати, после академии сразу домой?» «Ага», — переживав последний пельмень, ответила сытая и очень довольная синеволосая девушка, а через мгновение залпом опустошила большой полупустой стакан пива. «Тренировки по развитию удара и уроки. Эх, не жизнь, а каторга». «У меня то же самое. Талантом мы с Лизой обделены, потому приходится усердно заниматься, чтобы не отстать от одногодок», — грустно ответила девушка. «Хоть женщины редко участвуют в войнах и сражениях, но чем развитее их дар, тем выше шанс, что у их детей будет природный талант, и они станут естественными одаренными». «Зато не обделены красотой», — подметил парень, заставив Дашу слегка покраснеть. Хоть она и привыкла к комплиментам, да так, что ее от них обычно тошнит, но почему-то все его слова находили отклик в ее душе. Да и находясь рядом, она почему-то смутно ощущала его эмоции. «Вот из-за этого все наши беды», — заявила слегка захмелевшая девушка, а потом ее понесло. «С нашей внешностью и низкой силой к нам постоянно липнет всякая, извиняюсь за слово, хрень. Деда говорит, что если хочешь жить, как хочешь, стань сильной. А у меня вот не получается, я тупая и без таланта». «У-у-у, стоп! Лиза, когда ты успела выпить третий бокал пива?» — ахнула Даша. Она как-то и не заметила. Ведь она или смущалась, или думала о чем-то. «Обхитрила меня», — осознала Даша, впившись в подругу взглядом. Дедушка Лизы просил ее следить за внучкой, чтобы та не напивалась. Обычно так все и было, но из-за присутствия Ивана и провокации Лизы она потеряла бдительность. «Да я так, немножко. Ну что, пойдемте обратно? Нас, наверное, уже заждались водители». Нажав на кнопку вызова официанта, заявила Лиза. «Поддерживаю», — кивнул парень, что очень хотел попасть в медпункт. Последствия удара к энергии начали давать о себе знать. «Уже уходите?» — появилась довольная девочка. «Да, все было очень вкусно. Я бы хотел расплатиться за всех». Натянув улыбку, сказал Тео. «Нет-нет, сегодня бесплатно. Благодаря вам у меня сегодня тьма клиентов. Так что в следующий раз бронируйте столик заранее. Хе-хе-хе». На планшет поступил сигнал, и девочка быстро убежала принимать заказ. «Повезло! Ой!» Лиза вышла из-за стола и оступилась. Тео тут же подлетел и поймал ее. Девушка уперлась своей большой грудью в торс парня, но... вместо ожидаемой для всех молодых парней реакции увидела боль в его глазах. «Даша! Он ранен!» — вскрикнула мгновенно протрезвевшая девушка. «Арбузами прибила, и теперь он контужен?» — хихикнула подруга, собирая сумку и даже не посмотрела в их сторону. «Дура, я серьезно!» — рявкнула Лиза. «Не надо драматизировать, ничего серьезного!» — выставив ладони вперед, сказал парень и отошел на два шага. «Даша, мы дура!» — вскрикнула Лиза со слезами на глазах. «Ты же знаешь, что случается, если к энергии попадет в тело простого человека!» «Боже, Ваня, ты дурак!» — осознала Даша и кинулась к подруге, что перекрыла парню пути отхода. «Покажи руку!» «Девочки, не здесь же. Люди смотрят. А это похоже на... Я даже не знаю, на что это похоже. Давайте лучше вернемся в академию, я схожу в медпункт», — улыбаясь, заявил парень, отбиваясь от нападок красавиц. «Под нашим надзором!» — грозно заявила Лиза, вытерев влажные глаза. «Хорошо, хорошо!» — рассмеялся парень и под конвоем направился в академию. Дошли довольно быстро. Девушки виновато молчали. А Тео... У него невероятно сильно болели рука и ребра. Не до разговоров было. Как оказалось, магия, залитая в кровь через сердце, не может справиться с энергией в ранах. Она попросту поглощалась, заставляя энергию разрастаться, что лишь ухудшало положение дел. Вскоре они добрались до медицинского кабинета. Однако, не доходя до него, все трое услышали вопль, и вскоре оттуда выскочил ругающийся парень. «Я тут вспомнила, у первогодок же это сумасшедшее. Может, лучше в больницу?» — вдруг спросила Даша. «Наверное», — неуверенно ответила Лиза. Она ни разу не была в этом медицинском кабинете, но многое слышала о женщине, что там работала. «Она, конечно, садистка, но лечит хорошо», — ухмыльнулся парень и вошел внутрь. В кабинете был небольшой бардак, который медсестра и убирала. «О, это же Иван! Волков Иван! Прошла всего неделя, а ты снова побитый?» — с издевкой спросила медсестра, увидев вошедшего парня. «Когда это я был побитый? Я как бы всегда победитель», — ухмыльнулся парень. «Но да, ранки небольшие имеются». «О, я вижу, с тобой моральная поддержка, да еще такие красавицы. Неужто защитил честь прекрасных дам?» — усмехнулась девушка, продолжая подметать пол, собирая разбившееся стекло. А когда закончила, внимательно осмотрела девушек и немного расстроилась. Она, конечно же, этого не показала, но и как большинству женщин ей не нравилось видеть перед собой более молодых и красивых. «Ну, Иван, Волков Иван, показывай!» Парень снял жакет и принялся за рубашку, не обращая внимания на две пары глаз, следивших за его действиями со стороны. «Ох!» — вскрикнула Даша и прикрыла рот ладонью. «Вань, прости, это я, дура, виновата!» Со слезами на глазах сказала Лиза и, уткнувшись лицом в грудь подруги, разревелась. Рука парня была опухшая и черно-синяя, грудь выглядела еще хуже. «Бабы!» — одновременно сказали и Тео, и медсестра. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Неплохо тебя потрепали!» Внимательно изучив раны, подытожила девушка и посмотрела парню в глаза. «Делаем как обычно?» «Да, но только без твоих фокусов», — сурово посмотрев на девушку, заявил парень. «Ну, не буду же я травмировать психику твоим подружкам. Еще побьют меня!» Бросив взгляд на переживающих за парня девушек, сказала медсестра, так сказать, прощупывая почву. Но Тео не повелся. «Маш, давай только сразу все!» — рявкнул парень и закрыл глаза, наблюдая за своим телом. Он мог чувствовать манну в своем теле и наблюдал, как та не может преодолеть препятствия в груди и левой руке. Вскоре он почувствовал прохладу, что резко переросла в адскую боль. Если бы он не сидел на стуле, то мог бы рухнуть, потому как боль отдавалась по всему телу. Игнорируя боль, Тео наблюдал за движением манны и осматривал себя духовным зрением. Манна стремительно пробиралась все выше и дальше, а энергия быстро покидала тело. Он не видел так называемую кинергию, но чувствовал, как что-то вытягивает ее, освобождая манне проход. Тогда он покрыл наружную сторону кожи пленкой манны. И правда, энергия словно голодный пес, увидевший колбасу. Что же содержится в этом лекарстве? Хотя неважно. Кажется, я придумал, как справиться с этой дрянью. Тео сосредоточился и начал создавать что-то вроде иголок из манны, что пронзали плоть. А потом они начали постепенно исчезать, будто их кто-то съедал. «Получилось. Затратно, но работает», — обрадовался парень. Его теория подтвердилась. Он с помощью концентрированной манны закинул наживку для энергии и вытаскивал из тела. Осталось придумать более эффективный способ, и тогда проблема с энергией в теле будет решена. Или я даже смогу придумать способ защититься от нее. Но как же больно! Девушки стояли в стороне и со слезами на глазах следили за изменениями на груди парня. Черная синева ушла, оставляя покраснение и огромный синяк. Также не осталось незамеченным выражение лица, искаженное болью и сжатые кулаки. Но девушки молчали и не мешали, дабы не навредить по незнанию. «Ну как?» — спросила довольно улыбающаяся медсестра, заметив, что дыхание парня нормализовалось. «Нормально. Продолжаем». Девушка пару раз хлопнула ресницами и, смочив тряпку жидкостью, быстро обработала руку. Как Тео и думал, на этот раз энергия вышла быстрее, потому как он совместно с лекарством выманивал ее. И разница получилась колоссальная, потому как боли было в разы меньше. — Ты улучшила рецепт? — открыв глаза, спросил парень. — О! Так сработало! С блестящими от радости глазами спросила девушка. — Угу. Болело немного меньше. — Только немного? Медсестра расстроилась, но вскоре поняла, что она и на это-то не рассчитывала, а тут с первого раза и повышение эффективности. День, когда она прославится на весь мир, стал еще ближе. — Ну, знаешь, когда тебя словно режут... Тут не до концентрации чувств на этом приятном процессе. С иронией в голосе сказал парень, осматривая раны. Красная манна уже работала над ним, потому боль существенно снизилась. Ушибы быстро заживут, за пару часов. А вот поврежденные ребра минимум несколько дней. Эх, буду ждать следующего раза. Опробуешь новый рецепт. Сверкнув глазками, сказала девушка и отвернулась, начав делать какие-то записи. Заживляющая мазь, кстати, там же, где и в прошлый раз. Тео молча нашел мазь и обработал все раны. Девушки порывались помочь, но парень отказал. Вдруг еще почувствуют плотную концентрацию к энергии вокруг него. Надо избавляться от нее. Так бы манны получил от их касаний. Да и... Нет, Тео, хватит думать о бабах. Выживание в первую очередь. Как бы парень ни старался, а молодой организм и бушующие гормоны заставляли думать о девушках гораздо чаще, чем хотелось бы, со всеми вытекающими последствиями. Даже находясь с Дашей и Лизой в одном помещении, ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы не озвереть и вести себя прилично. А ведь так хотелось накинуться на них и съесть. Еще и Ольга провоцирует своими невероятными ножками. Да и Катю увидел без лифчика. Надо найти девушку. Или путан. Или проституток. И желательно побыстрее. Концентрация при начертании круга падает с каждым днем. Ну все, как новенький. Одевшись, заявил парень и улыбнулся переживающим за него девушкам. Раз новенький, то... «Прошу покинуть сие помещение, тут люди работают», — фыркнула медсестра, с головой погрузившаяся в работу. Парень посмотрел на девушек, и те молча пошли за ним. Шли молча, и лишь покинули здание, Лиза заговорила. «Прости, я подставила тебя, и ты пострадал», — грустно сказала девушка. От ее грустного и полного переживания лица Тео начала мучить совесть. Такая необычная, вечно веселая, озорная и хитрая девушка, а грустит. Еще и плакала из-за него. «Пострадал я из-за денег, а ты была средством, чтобы их заработать. В отличие от некоторых, мне в месяц всего 200 рублей выделяют», — ответил парень с довольной улыбкой на лице. «К тому же парни дерутся, и это норма. Как нам стать сильнее, если не в бою?» «Братья... постоянно это говорят и вечно ходят побитые», — проворчала девушка, но на ее лице появилась очаровательная улыбка, хотя слова про средства были обидными. «Все, что нас не убивает, делает сильнее», — гордо заявил парень и улыбнулся. «Можно в пятницу вновь сходить полакомиться пельменями. Уж очень им мне понравились, и, конечно же, я плачу». «Аж в пятницу! Я ведь с голодухи помру. Я ведь на мели. Сделав страдальческое лицо, заявила Лиза. «Ты как бы и так всегда за мой счет питаешься», вздохнула Даша и добавила. «Так как Ваня непробужденный, то не посещает занятия по развитию дара. Ведь так?» «Ага. Потому я после третьего урока либо домой, либо подрабатываю ради баллов. Завтра работать не буду. Потому как, ну, сами понимаете. А в четверг там может появиться тот тип, а я буду не в форме, так что лучше в пятницу». «А если вновь драка?» — с возмущением спросила Даша, с укором смотря на парня. «Значит, заработаю еще 100 000». Поднял указательный палец, но передумал и поднял второй. «Хотя, наверное, лучше 200». «Наша школа! Деньгам ура! Ура! Ура!» — воскликнула Лиза, при этом гордо подняв свой кулачок вверх, на что подруга хлопнула себя по лбу. «200 000, конечно, заманчиво. Я бы тоже от них не отказалась», — рассуждала вслух девушка, но, увидев хитрый взгляд подруги, Даша осознала, что сказала это вслух. «Ну а что? Мой род довольно бедный. Мне всего 1000 в месяц выделяют. А мне еще эту халявщицу подкармливать». «Халяве! Ура! Ура! Ура!» «Ах ты!» — взревела Дарья и погналась за длинноногой подругой. Та, конечно же, начала убегать. В итоге 1,5 минуты бегали вокруг Тео, даря парню незабываемый вид на третий и четвертый размеры, что скакали вверх-вниз во время бега своих хозяек. Но пришлось срочно вспоминать про всех жен верховного вождя орков, что со своим гаремом посещал его страну. Иначе армия пройдет полную мобилизацию и покинет казарму.